Глава 35. Кошки-мышки вслепую. Следователь развернулся, чтобы подняться к себе в номер, как его остановил вопрос из-за спины. «Вы не Каинов?» Иван обернулся. Перед ним стояла молодая, немного смуглая женщина в очках-капельках. Она сняла их, и следователь увидел ее умоляющий взгляд. Виктория сразу узнала его по рассказам Павшука и потому кинулась к Каинову, как к последней палочке-выручалочке. «Да, это я», – посмотрел на нее обескураженный следователь. «Можно с вами побеседовать?» «Почему бы и не пообщаться с симпатичной дамой?» – галантно согласился Иван. «Хотя сначала объясните, кто вы?» После того, как Светлова разъяснила ситуацию и зарегистрировалась в гостинице, они поднялись вместе наверх. «Вы не подскажете, где может быть Павшук?» – сразу с надеждой обратилась Виктория. «Мы договорились с ним постоянно поддерживать связь, но он не отвечает на мои звонки целый день!» Каинов задумался. «Действительно, что-то не обратил внимания. Ночевал ли сегодня Павшук в гостинице?» Они вдвоем направились к журналисту, постучали в номер. В ответ тишина. Толкнулись в дверь, и она спокойно распахнулась. В номере никого не было. При этом создавалось впечатление, будто Павшук вышел на минутку. Все вещи находились вроде на месте. Они спустились вниз и спросили о журналисте рыбу за стойкой. Та пожала плечами. «Он вчера после разговора с вами вышел на улицу и... больше не возвращался». «Думаю, предпочтительнее пообщаться на улице», – предложил Каинов. «У стен бывают уши и глаза». Пара направилась к выходу из гостиницы. «Вы весьма наблюдательны», – следователь с симпатией посмотрел на Светлову. «Очень интересные факты». Они стояли недалеко от отеля. Каинов курил уже третью сигарету, пока сотрудница госархива в подробностях поделилась с ним о встрече с черной дамой на джипе. «Попутно вы не заметили, не левша ли та водительница?» – спросил он. «Не совсем понимаю ваш странный вопрос. Это я к слову. Однако замечу, Land Rover Defender не шило в мешке. Жаль, что не заметили номер машины. Надо пробить по базе данных при ближайшей возможности». Встреча в столь глухом месте с женщиной на джипе для меня была полной неожиданностью, и прямой связи с событиями в округе также вроде нет. «О каком уж номере говорить?» – резонно возразила Светлова. «Да, прямой связи нет», – подтвердил Каинов. «Но, в общем, запишите телефон следственного отдела в Волжинске. Позвоните туда, если со мной что-нибудь случится. И уезжайте отсюда, тут никому нельзя доверять». Следователь бросил окурок в урну. «Уж скоро 17 часов. Мне пора на встречу с главой администрации. А вы идите в номер и до утра не выходите». «В это трудно поверить», – размышлял Каинов, подкатывая на толстушке Джимни к зданию Лещевской администрации. «Но получается, местные легенды вовсе не врут. Кое в чем. Придется ехать туда, где побывала дотошная Светлова». Честно говоря, следователь и сам не знал до конца, правильно ли делает. Ведь он подозревал даже Тряпкина. И сейчас он просто хотел навести некоторый шорох, чтобы преступник занервничал, выдал себя необдуманными поступками. Нет, скорее всего, это было несколько сообщников. Каинов поставил свой джип чуть в сторонке от здания и направился к главе администрации поселка. В коридоре стояла гнетущая тишина. Девушка-секретарь, видимо, уже ушла домой, и следователь постучал в дверь кабинета Тряпкина. Полное молчание. Это чем-то напоминало дежавю. Иван занервничал и постучал настойчивее. Никто не отозвался. Он нажал на дверь, и она приоткрылась. Следователь вошел внутрь и остолбенел. Тряпкин вроде бы сидел спокойно в черном кресле. Его глаза были открыты, но неподвижны. Казалось, он слегка улыбался. И в это можно было бы поверить, если бы не страшная абсурдность ситуации. Почти посредине светло-синей рубашки тучного Михаила Ивановича расплывалось кровавое пятно. Каинов никак не ожидал такого поворота событий. Он подошел ближе к жертве преступления и внимательно все осмотрел. «Кто-то ударил с близкого расстояния», — определил следователь. «Значит, Тряпкин хорошо знал этого человека. Манера убийства точно та же, что использована на трассе». «Да, убийца приблизился к жертве слева и нанес удар левой рукой. Клинок ножа точно вонзили в сердце до самой гарды. Это было ясно потому, что от нее остался отпечаток на рубашке». Иван ничего не стал трогать, а поспешил в кабинет Ёлкиной. Тот был закрыт на ключ. «Сегодня явно день закрытых дверей», – констатировал с досадой следователь. и вернулся в кабинет Тряпкина. Вытащил телефон, чтобы все зафиксировать в фотографиях. У входа в здание администрации завизжали тормоза. Каинов подскочил к окну и увидел наряд полиции с автоматами. «Опа! Да меня подставили!» В мгновение ока сообразил следователь. «А ведь я успел кое-где оставить пальчики!» Он выскочил в коридор и услышал, как внизу уже вбегали полицейские. Тогда Иван помчался к раскрытому окну в конце коридора. Оно было распахнуто. Он выглянул в окно, чуть более 3 метра, не проблема, и сиганул вниз. Сгруппировавшись, перекувыркнулся через голову, вскочил на ноги, после перемахнул через бетонный забор и прокрался к своему джипу. Тихо завел его и рванул вперед. «Судя по действиям моих коллег, осведомитель забыл сказать им о моей машине», — лихорадочно прикидывал Каинов. «Или это Ёлкина, которая скрылась? Но как так быстро полиция прибыла из райцентра? До него около 20 километров. Значит, ее предупредили еще до убийства? Ох, и хитер вражина, играющий со мной!» Иван никак не мог поверить, что преступник не мужчина. Или у него сдали нервы. Но все равно спасибо ему за забывчивость. Знать бы только, кто тот, из-за кого я превратился из кошки в мышку. Следователь знал одно. Он будет вынужден бегать от своих коллег, как часто и случается в детективных историях. И если бы он сейчас сдался, на что кто-то и рассчитывал, то разгадок на все местные тайны он так и не найдет. Примечание. Джимни. Модель джипа Судзуки.